Глава 17. «У меня здесь идет бой, хан», — резко ответил призванный. «Я не могу тратить время на обсуждение твоих идей». 9 минут, мистер Торл», — спокойно ответил я. «Вы, наверное, уже обратили внимание, что среди атакующих не хватает их руководства. Если вам интересно, то верхушка ваших противников сейчас продвигается к главной цели своего рейда». «Мы остановили их, и дальше они продвинуться не смогут». Взяв себя в руки, холодно ответил Кай. «Через 20 минут прибудут основные силы моей корпорации, и мятеж будет подавлен». «Отличная новость», — ответил я и вкрадчиво добавил. «А вы уверены, что у вас есть столько времени?» Одновременно со своими словами я сфотографировал ту часть голографического монитора, на которой отображался штурм офиса О2, и отправил снимок своему собеседнику. «Что это?» — секунду спустя спросил призванный. «Что за оборудование?» «Это офис компании в паре сотен метров от вас, мистер Торл», — пояснил я. «Мы оба знаем, какой силе поклоняются ваши противники. И оба понимаем, насколько стабильная работа систем по снабжению города кислородом важна для Зингара. Если у вас есть сомнения в отправленном мной изображении, то вы можете сами сделать запрос вашим коллегам. Возможно, кто-то из них есть сейчас рядом с вами. Перезвоните мне, пожалуйста, когда уточните обстановку, и будете готовы продолжать беседу». Я повесил трубку и в несколько раз увеличил картинку одной из камер. На ней, в окружении подчиненных, был разъяренный помощник главы корпорации Crayon Technologies, который чуть не разнес свой коммуникатор об землю. В следующее мгновение на волну атакующих обрушился шквал внезапных атак, и толпа обезумевших людей слегка откатилась. Выплеснув часть своей ярости, Кай подозвал какого-то мужчину в черном костюме и начал задавать ему вопросы. Чем больше узнавал мистер Торл, тем мрачнее становилось его лицо. Коллега Кая не подчинялся ему напрямую, но, судя по реакции воздушника, последний прекрасно понимал расклад сил и старался отвечать максимально подробно. Брифинг занял меньше минуты, после чего все собранные мистером Торлом силы пришли в движение. Атака призванных смела первые ряды сектантов, но потом быстро завязла. Элита корпорации никак не могла адаптироваться к собственной уязвимости и продолжала гибнуть. Выверенный годами порядок боя дал осечку, а безумие последователей новой религии только усугубляло происходящее. Ситуацию могли исправить обычные военные, но их было недостаточно для организации мощного прорыва. Регулярные части постоянно пребывали на поле боя и немедленно вступали в схватку. Под прикрытием своих призванных, которые не могли обеспечить их защиту на должном уровне. Культистов удалось оттеснить назад. Вход в офис корпорации О2 маячил уже в паре десятков метров за их спинами, но оставшееся расстояние силам администрации пройти не удалось. Последователи культа ветра уперлись. Их стало уже вдвое меньше. Вся улица была завалена трупами гражданских. Владеющие отбрасывали их к стенам волнами энергии, расчищая путь для военных. Весь асфальт на сотню метров вокруг был залит кровью, но это никого не смущало. За 3 минуты отряды призванных продвинулись ко входу в здание. Кай был в первых рядах и постоянно поглядывал на экран своего коммуникатора. Видимо, там шла трансляция со внутренних камер фундамента, такая же, как на моем голоэкране. А значит, мистер Торл видел там то же, что и я. Последний рубеж почти пал под натиском сектантов. В небольшой комнате у входа на контрольный пункт оставалось всего 3 выживших, пара охранников и 1 владеющий. На пути группы фанатиков был последний рубеж, и подчиненные Кассиусы уже начали взлом защитной перегородки. 1 минута, и они смогут приступить к делу. Глупо было надеяться, что 3 сотрудника корпорации О2 сумеют остановить 30 вооруженных штурмовиков. Им оставалось только умереть. Кай не успевал вмешаться. Длинная трель моего коммуникатора сообщила о том, что призванный пришел к тому же выводу. Я выждал пару секунд и снял трубку. «Суть предложения», — коротко спросил Кай. «Полная легализация веры моей госпожи на всей территории Зингара и голова организатора этого мероприятия в обмен на остановку всех боевых действий и спасение вашей репутации, мистер Торл». Четко выдал я заранее заготовленный ответ. «Это невозможно», — резко ответил призванный. «Открыто проповедовать религию тьмы запрещено. Это противоречит всем основам текущего порядка». «Я не говорил о проповедях, мистер Торл», — возразил я. «Я говорил о том, чтобы моих братьев перестали уничтожать как опасных животных». «Для этого необходима полноценная контролирующая структура», — произнес помощник главы корпорации Creon Technologies. «У тьмы такой структуры нет и никогда не было. К тому же данный вопрос должен решать совет корпораций. Я не могу решать его единолично». «Кажется, ваши противники уже вскрыли последнюю перегородку, мистер Торл», — между делом заметил я. «У вас есть пара минут до того, как весь третий ярус превратится в поле боя, Кай. По истечению этого времени я уже не смогу ничего сделать». «Мне нужны гарантии, что адепты предвечные не будут устраивать подобные шествия, и их кто-то будет контролировать. Что вы создадите единую структуру, в которой будут числиться все верующие стихии тьмы». Начал быстро перечислять призванный. Все слова о том, что совет Большой Восьмерки что-то решает, были очень быстро забыты. Кай был человеком действия, и он прекрасно понимал, что текущая ситуация может получить развитие в будущем. Тотальная зачистка центрального района третьего яруса вовсе не то же самое, что уничтожение нескольких кварталов трущоб мегаполиса. «Также нам нужно будет подписать полноценное соглашение о сотрудничестве, заверенное главой новой религии, и обсудить дальнейшее взаимодействие между адептами сил. Вы можете выехать ко мне прямо сейчас для подписания документов. Я даю вам слово, что озвученные мной критерии достаточны для выполнения ваших требований моей стороной. Как скоро вы можете быть на месте, мистер Хан?» Майсоры, кружившие рядом с призванным, сообщили мне об изменении в структуре его ядра. Сила владеющего приняла его клятву. И это было для меня более веской гарантией, чем десяток подписанных бумажек с красивыми печатями. «Я верю вам, мистер Торл». Откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза, ответил я. «Вашего слова для меня вполне достаточно. Приезжайте утром в рекреационную зону. Позавтракаем и обсудим все условия более подробно». «Что нам делать сейчас?» — резко спросил Кай. «Отведите своих людей, мистер Торл». Нащупывая сознанием далекий якорь пространственного тоннеля, ответил я. «И ждите». Отступление сводных сил корпораций и органов правопорядка я уже не видел. В моем разуме разворачивалась структура переноса, которая должна была решить исход текущего противостояния и существенно пополнить ряды служителей моей госпожи. Один из камней, дожидавшихся своего часа этажом выше, покинул свое хранилище и исчез в одной точке пространства, чтобы мгновенно материализоваться в другой. Работать с частицами такой мощи на большом расстоянии было очень сложно. Установленный заранее якорь был слишком слаб, и мне приходилось непрерывно подпитывать его собственной энергией, чтобы он просто не развалился, пока осколок силы предвечной адаптировался к новым условиям. Самым трудным оказалось раскачать оболочку камня тьмы. Навешанные мной структуры неожиданно укрепили физический носитель энергии моей покровительницы. Избавиться от них я не мог, иначе это грозило превратить контролируемый выброс в чудовищный взрыв. При таком раскладе будет достигнута только одна из целей всей операции, а это меня в корне не устраивало. В какой-то момент мне удалось выстроить поля заклинаний в нужном порядке, и скрытая под потолком третьего яруса комната на окраине центрального района наполнилась клубами темноты. Статуя Михавира работала на пределе своих возможностей, и у нее просто не оставалось энергии для полноценной защиты. Освобожденной силе предвечной нужен был новый сосуд. Я сумел заложить эту потребность в содержимое камня, и волны темноты покатились к единственной подходящей цели. 5 секунд спустя белоснежная скульптура начала темнеть. Не прошло и минуты, как чудовищный клубок воздушных нитей, словно огромный насос, начал выкачивать из помещения разливающуюся энергию тьмы. Поводки стремительно темнели и меняли собственную природу. Для подобных структур не было расстояний в привычном понимании этого слова. Все нити находились одновременно в одном месте и были везде, в сознании каждого из своих носителей. Достаточно было полностью заполнить чужую систему другим типом энергии, чтобы перехватить над ней контроль. Многие нюансы сложной структуры оставались мне непонятными, но базовые функции я мог использовать без проблем. И первым моим приказом в новой сети стало требование прекратить огонь. Теперь я видел происходящее на улицах района не только через майсоров и камеры, но и через 1000 человеческих глаз. Я сознательно разгонял в сознании множества адептов ужас и отвращение к происходящему. Для этого не нужно было много усилий. Достаточно было просто немного отпустить контроль и задать правильное направление. Обычные жители гигантского мегаполиса и так были в шоке от гор трупов и рек крови, бегущих вдоль тротуаров. Они запомнят этот день навсегда. День столкновения множества сил. Всполохи энергии 8 стихий, которые несли смерть и разрушение. В их памяти навечно отпечатается отвращение и страх перед Большой Восьмеркой. И только предвечная останется выше этого. Только она в сознании новых адептов будет способна остановить кровавый ужас и произвол владеющих. Тьма мягко окутывала умы новых подданных и заставляла их бросить оружие. Люди растерянно смотрели по сторонам. Кто-то, немного придя в себя, начинал искать родственников и друзей. Подразделения корпораций не вмешивались в происходящее. Администрации района во главе с КМ было достаточно того, что боевые действия прекратились. Военные и владеющие не спешили выходить из укрытий, но местами я уже видел, как они начали подбирать с земли странное оружие, нанесшее элите корпорации такие колоссальные потери. Я временно перевел контроль над системой поводков в режим ожидания и сфокусировался на камерах наблюдения внутри здания. И там меня ждал очень неприятный сюрприз. Работа над подключением вируса шла своим чередом. Состав штурмовой группы только наполовину состоял из зомбированных сектантов. Костяк личной охраны Кассиуса был безоговорочно предан своему лидеру и не нуждался во внешнем управлении. Едва глава культа понял, что его лишили контроля, он перешел к резервному плану. 10 растерянных людей, испуганно отбросивших револьверы, тут же перестреляли их бывшие братья по оружию. Охранники не испытывали ни малейших угрызений совести и даже не нуждались в приказе своего лидера. Сам мистер Дерт полностью сосредоточился на подключении статуи своего божества к городской системе фильтрации воздуха. Бойцы ордена, закончив зачистку, заняли оборону у единственного выхода из помещения. Я с удивлением понял, что глава ордена не планировал уйти живым. Безумие Кассиуса зашло так далеко, что он решил пожертвовать собой и всеми своими людьми ради достижения поставленной цели. Суть этой акции от меня ускользала. Не так давно я был полностью уверен, что мистер Дерт стремится стать лидером единственной религии Зингары и заставить весь мегаполис вступить в ее ряды. Идея настолько же безумная, насколько невыполнимая. Однако сейчас происходящее уже выходило за рамки допустимого, и у меня в голове носился всего один вопрос. Зачем? Зачем устраивать весь этот цирк, чтобы потом просто умереть? В чем смысл? Кто будет управлять стихийным распространением адептов ветра и контролировать развитие конфликта? Ответы на эти вопросы мог дать только сам глава культа, но для этого его нужно было вытащить из ловушки и передать в руки Кэтрин. Даже если мистер Дерт будет против, возразить Вахриду он вряд ли что-то сможет. Серия мыслей не помешала мне набрать номер Майкла. Я видел Прайсера в соседнем помещении. Невидимка не стремился постоянно дышать в спину своей цели, прекрасно понимая, что ей некуда деться из замкнутого пространства. «Забирайте мистера Дерта, Майкл», — произнес я. «Пора уходить». «Остальные...» — едва слышно выдохнул в трубку невидимкой. «Остальные мне не нужны, но следов лучше не оставлять». Немного подумав, ответил я. Возникшую было мысль о завершении труда главы Ордена Ветра я успешно прогнал. Соблазн разом захватить весь район был очень велик. Но я прекрасно понимал, что вероятность провала слишком велика. Главе фрименов не под силу было контролировать столь сложный процесс, а я банально не мог дотянуться до места событий, чтобы взять управление на себя. Вмешиваться в структуру чужого вируса через третьи руки было слишком опасно. Я не знал, как поведет себя изделие фанатиков и какие задачи в нем заложены. К тому же любая ошибка могла полностью уничтожить весь достигнутый прогресс в переговорах с Каем. Призванный не упустит шанса уличить меня в обмане. Если новоиспеченные адепты предвечной выйдут на улицы, то о нашей договоренности можно будет смело забыть. Пока я мучился сомнениями, Прайсер действовал. Превосходство одаренного над простыми людьми было очевидно. И здесь не играло роли, служителями какого культа они были. Люди оставались людьми. Они были медленнее Касты, они были слабее, и они, предсказуемо, могли только умереть. 15 подготовленных профессионалов контролировали каждый сантиметр узкого коридора. Если бы им противостояли такие же бойцы, то исход предсказать было довольно сложно. Однако их атаковал Прайсер. Существо, созданное руками мистера Дерта и теперь упивавшееся моментом собственной мести. Первый охранник еще не успел упасть. Камеры зафиксировали округлившиеся от внезапной боли глаза мужчины, а невидимка уже двигался дальше. Бойцы Ордена начали беспорядочно стрелять во все стороны, когда их осталось всего половина от изначального состава. Эти люди знали о существовании невидимок, но сражаться с ними их не учили. Серия шальных выстрелов стоила жизни еще двоим охранникам. Стрельба в замкнутом помещении была не лучшей идеей. Пока остатки отряда пытались уловить движение противника, Каст переместился в основной зал, где ковырялся возле статуи Кассиус. Самым разумным решением для Майкла было вырубить безумца, чтобы обезопасить свой тыл и спокойно разобраться с остатками охраны. К сожалению, разумные решения были для Прайсера не так привлекательны в этот момент. Каст слишком долго ждал своего часа. Он знал, что Кассиуса нужно доставить ко мне живым, но желание увидеть ужас в глазах своей жертвы пересилило. Майкл не стал выходить из невидимости, что могло полностью выдать его наблюдателям. Не один я сейчас следил за происходящим через камеры наблюдения. Призванные уже заняли холл здания и готовились к рывку на технический этаж. Глава фрименов наклонился к мистеру Дерту и что-то сказал. Что именно не так важно? Главное было в том, что реакция безумного главы культа оказалась совсем не такой, какую ожидал увидеть Прайсер. Кассиус рванулся вперед и обеими руками обхватил невидимку. Одновременно с этим он начал истошно вопить, и мне даже не нужен был звук, чтобы услышать яростный крик главы Ордена Ветра «Огонь на меня!»